Да возненавидит каждый ближнего своего, как самого себя. Да вознесется пламя и поглотит безумие людей. Наполнится гнилью и слизью их души. Излечится каждый от болезни, названной жизнью. Да прибудет лишь ничто. Сегодня я пишу текст в Excel. Глобус в Балт-районе на газете. В пятницу торпеда. Гели режет на мелкие куски кальмаров. Мы не сделаем скидку на твою умственную отсталость. У Алёши Холокост радостный праздник. Босикам хайль, просекай или хуярь далее. А мы локаем, а мы локально на западе. Я ложил хуй на твои дорогие запонки. Раздвигай ноги, сейчас будет разминка. Здесь нигер, здесь ты будешь метать свои игринки. Жопа циркуль, ЦПОМ. Нас нет, на аллее смелых стоит ларек. Ларек-марек, забойные шутки. Я взял кип-хоп в ипотеку. Он пытался меня поиметь, но теперь я сверху. А ты балет, и далее играй на своей флейте. Я знаю все твои лазейки через зубы к деснам. Подставив свой анус, ты готов пробиваться к звездам. Или типа того, моя мечта выебать дельфина в нос через то отверстие, которым он дышит. Да, это шик, красиво жить не запретишь. Красиво жить не запретишь. Душа твое говно собачье. Все, что в тебе есть, это сплошное ублюдство. Над геймишь чуть приятно и безнаказанно. Они ничего не могут сделать, пацанами доказано. Я настолько жесток, что режу лук и даже не плачу. Я опасный парень, я люблю клубнику. Маленькие куклы, облитые грязью, гладят гнилую биомассу. Детский смех сквозь крики доносится сквозь клетки. Нету смысла, сплошное безумие. Нет спасения, мучения. Эмоциональная блокада. Психушка ада.